Глава 3. Сталкер Сом в обнимку с АКС-74У лежал в тесной расщелине между камнями и беззвучно матерился. АКС-74У. Автомат Калашникова, складной укороченный. Укороченная модификация автомата АК-74. Разработан в конце 1970-х, начале 1980-х годов. Сегодня все шло не так с самого начала. И все потому, что он вернулся, переступив уже порог дома. А как было не вернуться, если он, солить твою плешь, забыл взять своего тезку, верный сталкер? Сталкер. Выпускается как охотничий нож. В России сертифицирован как холодное оружие. Это же все равно, как если бы он без штанов в зону поперся. Да и не только в зону, хоть куда. Чтобы сом и без ножа, лучше жопой на ежа. Дернув губой в подобие улыбки, сом опять мысленно выругался. На себя же самого, йодистый калий. Такая забывчивость сталкера до добра не доведет. Уже не довела. Можно ржать над теми, кто верит в приметы, можно крутить пальцем у виска, только самому лучше не нарушать старых негласных традиций. Ведь приметам похрен, веришь ты в них или нет. Они просто щелкают тебя по носу, когда ты их нарушаешь, вот и все. Причем так, что и нос порой отрывается, зачастую вместе с головой. Тук тебя в так. Вот и сегодня щелкнуло. Ладно бы только по его носу. Так ведь и кот с ребусом вместе с ним в эту заваруху попали. Надежные ребята, третий год уже вместе. За это время, считай, уже половина зоны с ними исползана. Конкуренты их группу рыбками прозвали. Юмористы, валять твою кладь. Ладно он, сом, и впрямь как рыбка. Ну, ребус, рыбус, пусть, близко хоть. А кот? Он-то с какого боку к рыбам приткнулся? Разве что полакомиться рыбкой любит. Или клоуны. Почему клоуны? Ребята серьезные. Тот же Колька Ефремов повоевать, как и сом, успел. Да и остальные, как на подбор, без дураков. Хоть и конкуренты вроде, а ни разу с ними по-серьезному не лаялись, выпивали частенько вместе. А вот стервы, те настоящие стервы и есть. И главное у них — Семка Стеринов. И сами они по натуре свои сволочи и стервы. Они что, зону купили? В их, что ли, честь посещения устраивали? Хотя, говоря откровенно, ни в какое посещение Сом не верил. И уж тем более в то, что его кто-то там когда-то устраивал. Пролетали, мол, пришельцы мимо, притомились, решили тормознуть да пикничок на земле матушки забабахать. Потом дальше дернули. А мусор всякий, типа банки, бутылки, газетки, подтирки, да бычки-хабарики после себя оставили. Вот тебе и артефакты. Потому, может, его хабаром и прозвали? И таскают его теперь сталкеры из зоны, которая на месте этого пикника образовалась, вместе с ее дурацкими аномалиями. Смешно даже от таких сказок становится. Как дети малые, солить твою плешь. Сам-то Сом, конечно, понятия не имел, откуда зона с ее прибамбасами взялась. Этим пусть ученые занимаются. Ну уж что не инопланетяне ее устроили, это точно. Тут и к детке не ходи. Потому что не бывает никаких инопланетян-пришельцев. И про всякие там иные миры пусть в книжках пишут, да в кино снимают. Там они в самый раз. Сом, бывало, и сам книжки про монстров всяких пролистывал, и фильмы-ужастики смотрел. Ничего так, время скоротать можно. А настоящая жизнь, она не кино и не книжка. Она вот тут, вокруг, за камнями этими. И стервы куда безжалостней всяких там монстров. Они не отступятся, пока всех рыбок не перебьют. Но лучше бы, конечно, чтобы рыбки их. Только рыбок, считая самого сама, всего трое, а у Стеринова людей вдвое больше. Это как минимум, он ведь мог и наемников привлечь. Сильно уж ему от рыбок избавиться хочется. Сом с котом и ребусом об этой к ним любви соперников знали. Да и как не знать, если Стеринов прямо заявил: «Зона моя, встречу вас в ней, убью». То, что стервячий предводитель сказал это всерьез, было понятно. Поэтому специально рыбки на встречу со стервами не напрашивались. Зона большая, разойтись при желании можно, особенно когда тропки-дорожки знаешь. Но ходить по одним и тем же тропкам — это много хабара не наберешь. Нужно и новые земли открывать, исследовать. Только не сегодня бы вот, когда с утра не складуха пошла. Не слушать бы ребуса. А тот пристал. Пошли к горам, там, говорят, столько всякой срани, за год не перетаскать. Вот и пошли. И срани таскали. То есть это она их нашла. Вот и сидят теперь в ней по самые уши. Обидно, тук тебя в так. Попались-то совсем глупо, по-детски. Нарвались на поток зеленки. Стали обходить эту дрянь справа, а там комариная плешь с ее повышенной гравитацией. Дернулись назад, жгучий пух откуда-то нанесло. Нет бы в куртке поплотнее закутаться, капюшоны на морду натянуть да напролом. Так нет, сунулись между зеленкой и плешью. А ведь даже безусым салагам известно, между двумя рядом расположенными аномалиями не ходи ни при каком обороте. Вот кто их туда погнал? А стервы как учуяли или специально, может, следили. Тут как тут, помидоры лохматые. И погнали рыбок по проходу к горам. Отстреливаться несподручно, своих зацепишь, а влево-вправо не ступишь. Кот сзади шел, орет. «Бегите, я прикрою!» Сом поначалу взбрыкнул, сам хотел остаться. Но он-то как раз первым шел, и теперь, чтобы вернуться, нужно было двоих обойти. А как, если по обе стороны аномалии? Пока протискивается, их положат в раз, словно в тире, и делу хренец. Вот и попрыгали они с ребусом, пригнувшись да в присядку наверх. А эти говнюки, стервы драные, будто все просчитали, словно знали наперед, какой оборот дело примет, разделились заранее и наверху их тоже поджидали. Тут уже пришлось отстреливаться и прятаться кто во что гораст. В общем, за время боя раскидало их. В итоге оказался сом в этой щели между камнями, как таракан между стеной и плинтусом. И оставалось теперь только бессильно материться сквозь зубы. Видимо, как раз от этой охватившей его бессильной злобы сом и дыру в скале заметил не сразу. Та находилась в тени, ее заслоняли кусты, да еще и большой плоский камень, стоявший торчком возле самого дупла, издали казался составной частью скалы. Не всякий увидит из десятка шагов, а отсюда, считай, 30 метров будет, плюс-минус ботинок. И все равно сом мысленно выругался, коря себя за невнимательность. Для него, прожженного вояки и опытного сталкера, это было непростительно. Так, во всяком случае, думал он сам. Да и как иначе, если от этого ни больше, ни меньше может зависеть его жизнь, например, сейчас? Теперь было нужно добраться до этого входа так, чтобы этого не заметили стервы. Если кто-нибудь из этих сволочей не подобрался втихаря совсем близко, то камни, между которыми он сейчас лежал, должны будут скрыть его передвижение, но при этом желательно еще не вляпаться в какую-нибудь аномалию. Неплохо бы и ребят предупредить, только как это сделаешь? Ни кота, ни ребуса отсюда не было видно. Изредка слышались лишь 100 метров справа короткие очереди ребусовского автомата. Кот и вовсе молчал уже 5 минут. Кончились патроны, убит, ранен. Саму очень хотелось броситься на выручку к другу, но рассудок старого вояки был куда холоднее эмоций. Стоит вылезти из-за камней, как его тут же пришьют. Только сбрякнет, это и к детке не ходи. И тогда уже ребятам точно не поможешь. А если остаться, то рано или поздно стервы сюда доберутся и сотворят большой-большой сэндвич. 2 каменные булочки, а между ними саминый фарш. Конечно, они могут добраться и до дырки в скале. Даже, скорее всего, доберутся, но там все-таки возможны варианты. Даже если нора окажется неглубокой, то плюс уже в том, что благодаря высокому камню напротив входа, стрелять в нее издали они не смогут, и гранату бросить тоже. А полезут в дыру сами, он их встретит по всем правилам гостеприимства. Крупной такой свинцовой солью, правда без хлеба. Если же повезет больше, то ход может иметь другой выход. Тогда и вовсе можно будет подобраться к сволочам с тылу, да и дело с хренцом. Впрочем, на такую удачу надеяться лучше не стоит. Чай не в сказке живем, ковать твою медь. В любом случае, ползти к норе надо, иначе наступит полный эпический опус. А так еще посмотрим, чья жопа шире. Сом ужом дополз между половинками несостоявшегося бутерброда к его краю. Наступил самый сложный момент. Нужно было выбраться наружу и спрятаться за камнями. В этот момент его вполне могли подстрелить. Но иного варианта все равно не имелось, поэтому Изготовив АКСУ к стрельбе, сталкер оттолкнулся ногами, вывалился из-за каменных створок и моментально перекатился за них. По нему не выстрелили. Но это еще ни о чем не говорило. Все равно могли увидеть, отложить расправу с ним на десерт. Все равно, мол, никуда не денется. Стервы, по слухам, любили поглумиться над жертвами, чтобы те сами стали просить о смерти. Ну уж нет, от него этого они не дождутся, кальсоны сраные. Скорее он себе пулю в рот пустит, чем доставит им такую радость. А лучше всего раз и навсегда их самих веселиться отучить. Как и печалиться, впрочем. Лишь бы ребята живы остались, вот что самое главное. Но сейчас нужно было позаботиться о себе и помнить не только о стервах, но и о том, что он находится в зоне. От нее за камнями не спрячешься. Вспыхнула вдруг в голове мысль, что аномалии могут повстречаться не только по пути в дырке, но и в ней самой. Возможно, она сама одна сплошная аномалия. Тогда все. Эпический опус. Идите, люди, ставить свечки за упокой души раба Божия Емельяна Сомова. Только нет, ну их в рану гнойную, такие мысли. Он еще сам свечки поставит, ставит точнее, стервам в заднице, свинцовые, чтобы уж геморрой так геморрой. Однако, как бы Сом ни хорохорился, сталкерская осторожность никуда от него не делась. Перехватив автомат левой рукой, правой он поднял с земли камешек и бросил его перед собой на пару метров. Камешек, описав положенную при нормальном земном тяготении дугу, упал и откатился в сторону. Сом шустро преодолел ползком эту дистанцию и опять бросил перед собой камешек. Комарины плеши впереди не обнаружилось и на сей раз. Так, короткими переползками, проведя разведку камушками, сталкер приблизился к самым кустам, закрывающим вход в нору. Кинул очередной камешек и... раздался резкий, словно выстрел, щелчок. Камень взорвался мелкими осколками, которые со свистом вонзились в почву. И тотчас, будто эхо, только громче первоисточника, откуда-то сбоку раздались звуки стрельбы, и о скалу впереди, выбивая каменную крошку, зацокали пули. «Йодистый калий!» Не таясь больше, рявкнул Сом, вскинул АКСУ и наугад послал короткую очередь в сторону неприятеля. А потом сгреб с земли горсть мелких камней и швырнул их веером чуть правее себя. Самые левые камушки, щелкнув, вдарили осколками по земле, но те, что разлетелись правее, упали целехенькими. Туда-то со всех ног рванул сталкер. По нему снова выстрелили очередью. К счастью, опять не попали. Вжикнул лишь по рукаву отлетевший от скалы каменный осколок. Сом на сей раз не стал отвечать. До входа в нору было совсем близко. Поднажал еще и, пригнувшись, влетел в темное отверстие. Глаза после дневного света вначале ничего, кроме сплошной темноты, не увидели. Однако сталкер понимал, что торчать возле самого входа не самый лучший вариант в его положении. Поэтому он рискнул сделать несколько шагов вслепую. Собственно, опасался он при этом только двух опасных неожиданностей. Чего-нибудь вроде естественного колодца, упав в который можно переломать кости, и какой-нибудь аномалии. Все равно какой, ведь здесь, в тесноте и слепой темноте, ему навряд ли удастся от нее увернуться. Подумал так и будто сглазил. После третьего осторожного шага, когда Сом решил уже было остановиться, темнота вокруг стала слабо светиться, в воздухе замелькали голубоватые искорки, а волосы сталкера, будто наэлектризованные, встали дыбом. «Солить твою плешь!» — выдохнул Сом, накаркал. Сказал и зажмурился от ярчайшей вспышки, выплеснувшейся, казалось, из глубин самого мозга. Даже подумать о том, что это конец, сталкер не успел. Разом окутавшая его тьма была куда более темной, нежели обычная темнота пещеры. Она казалась абсолютно глухой, бездонной и беспросветной. Ее нельзя было даже назвать черной, поскольку черный — это все-таки цвет. Здесь же отсутствовало само понятие цвета. Наверное, это сравнимо с нашей памятью о том, когда нас еще не было. Вероятнее всего, это будет так же, когда нас не станет. Впрочем, сравнивать и анализировать в этот момент саму было уже не то чтобы недосуг, а даже и нечем. Ведь по всем ощущениям, а точнее по их полному отсутствию, и самого сталкера будто вовсе не стало. Он словно растворился мгновенно в этом не имеющем цвета ничто. А потом моментально возник снова. Выпрыгнул из псевдотьмы, словно выпущенный из-под воды резиновый мячик. Вокруг по-прежнему было темно. Но Сом сразу почувствовал, что это настоящая, привычная тьма. Ему стало вдруг так страшно от пережитого, что ноги сами понесли его вперед, подальше от этой кошмарной, хоть и оказавшейся, в общем-то, безобидной аномалии. Он почти бежал, не думая ни о чем, позабыв уже об опасности внезапных колодцев и о том, что аномалия могла оказаться не единственной. Даже то, что в туннеле стало светлее, Сом осознал не сразу. А когда до него дошло, что он видит вокруг себя стены, залитые идущим спереди тусклым синим светом, остановился как вкопанный. Синий свет. Начал, наконец, пробуждаться рассудок. Тук тебе в так. Опять, что ли, аномалия? Собственно, ничего иного, по рассуждениям сама, в глубине горы не могло быть по определению. Не гномы же там, в конце концов, железо плавят. Разумеется, нет, ведь тогда бы отблеск был бы красным. Тьфу ты, валять твою кладь! Вслух выругался Сом. «Какие еще гномы-хреномы! Совсем ты от страха умом тронулся, сталкер!» Ему стало вдруг так нестерпимо стыдно за свое малодушие, что назло всему, вместо того, чтобы осторожно вернуться назад, Сом попер дальше. Зрелище, которое он увидел, пройдя еще с десяток шагов, повергло его поначалу в оторопь. Узкий, единственный туннель здесь слегка поворачивал и сразу за поворотом становился прямым и довольно широким. Слишком прямым, чтобы можно было поверить в работу сил природы. Здесь определенно потрудились человеческие руки. Но даже если насчет искусственности самого тоннеля еще можно было поспорить, то синие лампы, неярким пунктиром уходящие вдаль по центру каменного потолка, на игры природных сил списать уже никак не удавалось. Вот оно что. Поскреб сталкер жесткий ежик волос. Вот оно значит как. В голове у Сома сразу возникла теория, объясняющая, если не все, то многое. Туннель внутри горы в практически безлюдной местности. После возникновения зоны население немногочисленных сел, оказавшихся в ее черте, было срочно эвакуировано. Кому это могло понадобиться и кому могло бы удаться осуществить подобное? Да так, чтобы никто об этом даже из местных ни ухом, ни рылом. Разумеется, только военным. Причем не просто военным, а военным ученым, для каких-то строго секретных исследований или экспериментов. Нужны доказательства? А зона? Это вам что, ромашки с Елисейских полей? Это как раз и есть последствия того самого эксперимента — солить твой плеж. Тут и к детке не ходи. А сказочку про какое-то там посещение сами же военные для отвода глаз и придумали. Другое дело, не очень понятно, зачем им такая хрень, как эта зона, понадобилась, но тут уж им виднее. А может, и вовсе что-то у них пошло не так. Как говорится, эксперимент вышел из-под контроля. Правда, кое-что в этой теории у Сома не сходилось. В частности, то, что, по слухам, таких зон на Земле было несколько, причем остальные располагались не в России. Так что на секретные дела русских военных списывать их все было бы откровенным передергиванием фактов. А с другой стороны, кто этих военных знает? Может, это у них какой-то международный проект затевался? В любом случае, секретная лаборатория, а Сом уже почти был уверен, что туннель ведет к ней, на территории зоны это уж никак не случайность. И то, что построили ее до, а не после возникновения зоны, тоже к детке не ходи. Это же надо мощную технику использовать. А ее в зону просто так не пригонишь, да еще чтобы никто не увидел и не услышал. Опять же, беззвучно скалы дробить не получится, а у сталкеров уши имеются, и они всегда, что называется, торчат востро. Второй нестыковкой, но уже не столь значительной, было то, что военные сталкеров из зоны не гоняли. В основном этим занимались спецотряды полиции, а ведь, казалось бы, именно военные должны были опасаться раскрытия их тайн. Опаньки. Тут у Сома в голове, что называется, щелкнуло. Военные потому и не ловили сталкеров лично, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Но кто сказал, что они не приложили к этому руку? Ведь они вполне могли нанять кого-нибудь для этой цели. Из тех же самих сталкеров. Хорошо заплатить, разрешить собирать хабар, но запретить приближаться к горам. А самое главное... Приказать, чтобы наемники гнали в три шеи из зоны остальных желающих, уничтожая при этом тех, кто станет упрямиться. А кто именно этим у нас занимается? Кто как раз на пути к горам устроил засаду? На эти вопросы Сом знал весьма красноречивый ответ. Это была группа Семена Стеринова, или попросту говоря, стервы. Вот теперь у Сэма все сошлось, пазл окончательно собрался. А поскольку впереди сталкера ждала неминуемая и наверняка весьма неприятная встреча с военными, если цена секрета велика, то велика и вероятность заплатить за него жизнью, то идти дальше по синему коридору он быстро раздумал и повернул уже назад, как услышал вдалеке крик. Что именно кричали, было не разобрать, однако Сом уверенно распознал в этом крике нотки отчаяния и ужаса, а еще мольбу о помощи. Не отозваться бывший солдат просто не мог. Сжав покрепче АКСУ, который без того держал на изготовку, Сом бросился вперед по туннелю с синими лампами. По пути сталкер отметил, что от туннеля отходят боковые ответвления. Как раз из одного такого аппендикса вновь послышался крик. Теперь голос слышался куда более отчетливее и громче. Тем не менее, Сом все равно не смог разобрать ни слова. «Иностранец?» — с удивлением подумал он. «Неужели какой-то шпион сюда забрался, а вояки схватили его и теперь пытают?» Собственно, мысль была дурацкой, но ничего другого в голову не пришло. Но если эта идея окажется верной, то сам он сейчас добровольно сует голову в петлю или кладет на плаху. А еще точнее, подставляет под верную пулю. Однако бросать начатое, сетуя на неоправданный риск, было не в правилах Сама. Чтобы оценить степень возможного риска, для начала нужно своими глазами увидеть то, что происходит. И сталкер, пригнувшись, готовый в любой момент отпрянуть, свернул в боковой туннель. Первое, что сразу почувствовал Сом, — запах. Скорее неприятный, хотя вонью его сталкер называть бы не стал. Но главное, запах казался совершенно незнакомым, чужим. Его не с чем было сравнить. И это весьма не понравилось Саму. А еще больше ему не пришелся по душе источник этого запаха. Ответвление оказалось коротким, и у дальней стены коридора извивалось нечто, похожее на белую, желтизной гибкую гофрированную трубу полуметрового диаметра, длиной примерно под 4 метра. По всей длине трубу покрывала короткая белесая щетина. У существа имелось множество коротких суставчатых ножек, а прямо из головы выдавались вперед две пары толстых, похожих на щупальца лап, с длинными зазубренными клешнями на концах. Одним из этих щупальцев чудище залезло в изорванный проем, расположенный в тупике коридора двери, и усиленно пыталось что-то оттуда достать. А вернее всего не что-то, а кого-то. Теперь Саму стало понятно, с чем был связан непрекращающийся бессвязный крик, приведший его сюда. «Чудны дела твои, Зона», — пробормотал сталкер. «Тук тебе в так». Стрелять по уродливой многоножке оттуда, где он сейчас находился, Сом поостерегся. Пули могли пробить дверь и задеть того, кто за ней скрывался. Тогда он подбежал к гадине сбоку и со всей силой пнул гофрированную щетинистую тушу. Многоножка тут же выдернула из-за двери лапу, тело ее сократилось и мгновенно, словно тугая пружина, выпрямилась, направив, словно четыре острых копья клешни, на Сама. Не ожидая твари такой прыти, сталкер едва успел отпрыгнуть в сторону. Хотел заглянуть противнику в глаза, но не нашел таковых на голой, словно колено, морде. Как весьма, впрочем, зубастое колено, распахнутый клыкастый зев, он на этой морде обнаружил. Дальнейшего развития событий Сом ожидать не стал и выпустил прямо в ту пасть короткую очередь из автомата. Чудище тонко заверещало, но попыток проткнуть сталкера клешнями не прекратило. «Ах ты ж вонь подрейтузная!» Расвирепел Сом и принялся поливать тварь, не жалея патронов. И все равно многоножка сдохла далеко не сразу. Обливаясь зеленоватой жижей, струящейся из ран, она долго еще продолжала извиваться и щелкать клешнями. Убедившись, что гадина больше не представляет опасности, сталкер обратил внимание на искореженную дверь. Та была двустворчатой и очень напоминала дверь обычного пассажирского лифта. Имелась даже кнопка на стене возле нее. Сом нажал на эту кнопку в надежде, что двери откроются, однако ничего не произошло. Тогда сталкер просунул между створками пальцы, поднатужился и развел, насколько мог, в стороны искореженные створки. То, что Сом увидел внутри небольшой кабинки, скорее всего и впрямь являющейся лифтом, едва не заставило его отпустить половинки двери. На полу за дверью сидела карикатурно напоминающая человека пугало. Да, у него имелись руки, ноги и голова, Но конечности, по 6 пальцев на каждой, были неестественно длинными и тонкими, а голова формой походила на поставленную торчком дыню. Лысую дыню, только иракес из белых взъерошенных перьев. Глаза без ресниц и бровей были абсолютно круглыми, с неестественно белой радужкой, которую то и дело задергивала полупрозрачная пленка, совсем как у птиц. Вместо ушей, окруженные невысоким валиком дырки, а посередине этого комично уродливого лица, вместо ожидаемого клюва, торчал вполне человеческий нос, разве чуть длиннее среднестатистического, зато всего с одной большой ноздрёй по центру. Рот же у пугала Сом заметил не сразу, поскольку губы отсутствовали напрочь. Но когда то вдруг заговорило, ниже носа открылась тонкая темная щель. «Кулдедау!» — испуганно прокурлыкало птицеподобное существо. По этому откровенному испугу, прозвучавшего в непонятной фразе, по взгляду, изумленно уставившемуся на него, сталкер понял, что перед ним все-таки разумное существо. Да и длинная рваная тряпка, обмотавшая бедра, говорила о том же. «Но что это за хрень? Что за йодистый калий солит твою плешь? Или эти вонючки-ученые проводили тут эксперименты над людьми?» Птицемен, как стал про себя называть его Сом, имел совершенно белую, хоть и весьма грязную, словно от катания в пыли, покрытую пупырышками кожу и поражал своей худобой. Кожа настолько плотно обтягивала ребра, что их можно было без труда пересчитать, что сталкер и сделал. Ребер оказалось 30, по 15 с каждой стороны грудины. Сколько ребер у человека Сом не знал, но ему показалось, что у птицемена их определенно больше. Грудная клетка, хоть и весьма узкая, была явно длиннее человеческой и выпирала вперед наподобие киля. Сосков на теле не наблюдалось вовсе, во всяком случае спереди. «Кудлыа!» — жалобно произнес птицемен. «Кудлы, кудлы!» — не зная, что предпринять, буркнул в ответ Сом. «Кудлы?» Вжалась в стену пугало с ужасом в глазах, ставших почти белыми, за исключением точек зрачков. «Да хрен его знает, кудлы или не кудлы», — признался сталкер. «Ты вообще кто такой-то? Дуешь по инглишу? По дойчу шпрехаешь?» «А, какой там инглиш?» — махнул он рукой, видя, что птицемен все сильнее вжимается в стену, а его глаза от страха начали уже вылезать из орбит. «Ты вот что, парень, смотри, не обкакайся. А я домой пошел». «В конце концов», — подумал Сом, — «я его спас от этой клешнявой колбасы. А что с ним делать дальше, я все равно не знаю. Не в зону же его тащить. Там ему верная смерть, только сбрякнет. А вот мне и впрямь пора возвращаться. Хоть помру вместе с друзьями, да и дело с хренцом. А то здесь из меня тоже вон такое чучело смастерят». Однако, как только сталкер, ослабив усилие, начал сдвигать створки двери, птицемен протянул к нему длинные руки и взвыл. «Ай-вай! Ай-вай! У-ту-ту!» Сделал он это настолько жалобно, а во взгляде круглых глаз вспыхнула такая отчаянная тоска, что у сама ёкнуло сердце. «Ну, что ты на меня уставился, как на трусы с пелериной?» Вновь развел он створки. «Какой тебе еще ай-вай? Трамвай, что ли? Ту-ту! Укатить отсюда хочешь? Так не ходят здесь трамваи, браток. Рельсы кто-то слямзил, солить твою плешь». «У-ту-ту-у!» Теперь уже тише, но еще более жалобно проныло пугало. Из его правого глаза выкатилась крупная слеза. Этого сталкер вытерпеть не мог. «Йодистый калий! Да чего тебе от меня надо-то?» — взвился он. «То об стену чуть от страха не размазался, то ревет теперь, как девка брошенная. Тебе что, с собой взять? Не могу, и не проси даже. И давай, вылезай, пока я двери держу». Сом, не отпуская рук, чуть отодвинулся в сторону, давая возможность птицемену выйти, и мотнул головой. «Давай, мол, двигай». Похоже, тот понял, что от него хотят, но, вопреки ожиданиям сталкера, на ноги не поднялся, а пополз к двери, с усилием передвигая по полу руками. Ноги же безвольными плетьми потащились следом. «Ох ты ж, валять твою клять!» — обескураженно крякнул Сом. «Так ты еще и парализованный! Что-то тебе совсем не свезло по жизни. Только, пардон, руки у меня, вишь, заняты, так что пока сам давай». И тут сталкер увидел то, что было до этого скрыто его взору, а именно спину несчастного. Точнее, пару выпирающих меж лопаток коротких, сантиметров по 30 обрубков, словно култышки ампутированных по локоть рук. Они были прижаты к спине, но при движении птицемена все же слегка шевелились, словно пытаясь прийти хозяину на подмогу. «Так ты что, и правда птица?» — ахнул Сом. «Кто же это тебе крылья-то отрезал?» «Ну и скоты эти ученые! Теперь понятно, почему они именно стерв наняли. Потому что сами такие же стервы, только еще гаже». Птицемен ничего на это, разумеется, не ответил, продолжая упорно ползти. Когда он полностью выбрался наружу, сталкер отпустил, наконец, створки, которые тут же со скрежетом сомкнулись. «Ну вот что, пташка!» — посмотрел Сом на тяжело дышавшего возле его ног недокрылого бедолагу. «Давай договоримся так. Я дотащу тебя до ближайшего бокового ответвления, полежишь пока там, а я вернусь в зону, мне еще друзей выручать надо. Если останусь жив, приду за тобой. Ну, а нет, тут уж пардон. Знать, судьба твоя такая, солить твою плешь». Сталкер закинул за спину автомат, подхватил птицемена под мышки и выволок его в основной туннель. Но стоило ему повернуть налево, туда, откуда он пришел, как парализованный чудик начал вдруг дергаться. «Кудурлук! Кудурлама!» — стал причитать птицемен, мотая головой в противоположную сторону тоннеля. «Не-а», — возразил Сом, — «не кудур, а он тудур», — кивнул он в нужном направлении. Однако несчастный бедолага, отчаянно вырываясь, продолжал дергаться и выкрикивать что-то на своем птичьем языке. «Да не гоношись ты, тук тебя в так!» — рявкнул на него сталкер. «Сказано тебе, донесу до ближайшего ответвления и оставлю. А туда, куда ты меня тянешь, я все равно не пойду. Мне еще только в лапы военных попасть не хватало». Вряд ли птицемен что-нибудь понял из этого объяснения, но вырываться перестал. Лишь обреченно опустил до невидную голову. «Вот то-то же!» — одобрил Сом. «А то, ишь, развел тут эпический опус!» Боковое ответвление обнаружилось скоро и оказалось вовсе не искусственным, по крайней мере, на вид. Освещение в нем отсутствовало. «Так даже лучше!» — будто оправдываясь, сказал сталкер. «Отойдем чуток подальше, где совсем темно, и тогда тебя никто не увидит. Правда, унюхает, если есть чем!» Тут же подумал он, вспомнив давешнюю безглазую многоножку. Сом не то чтобы стыдился, но чувствовал себя неловко. Ведь придется оставлять парализованного птицемена на съедение всякой гадости. И откуда она взялась? Последствия научных экспериментов или проделки зоны? Однако поступить по-иному он все равно не мог. Идти туда, куда рвался птицемен, наверняка найти огромную дополнительную проблему на свою задницу. А тащить пташку в зону значило почти наверняка обречь его и себя на верную смерть. Тут к детке не ходи. И так-то в одиночку он не был уверен, что уцелеет. Но все-таки куда лучше, когда руки развязаны. Да и шанс хоть какой-никакой есть и самому живым остаться, и друзей выручить, и за этим чудиком вернуться. Поэтому сталкер упорно тащил свою живую ношу вглубь темного прохода. Но далеко ему пройти не удалось. В воздухе, как и в прошлый раз, замелькали голубоватые искорки. Вокруг разлилось слабое свечение, а волосы сама опять зашевелились. «Йодистый калий!» — охнул он. «И тут аномалия!» Сталкер еще успел подумать, что надо бы оттолкнуть птицемена назад, чтобы на него эта хрень не успела подействовать. Но уже в следующий миг его мозг взорвался яркой вспышкой, и наступила та самая беспросветная тьма.